Глава 5. Кагуна, Кабарра и чьи в джунглях шишки. Кагуна мягко ступал по разбухающей глине, оставляя в ней подушечками лап глубокие отпечатки. Он не любил дождь, но сегодня дождь его помощник. Дождь его скроет и позволит подойти незамеченным. В этот раз Кагуна выбрал себе необычную жертву. Ему мало убить, от убийства он должен получить удовольствие. Но мало удовольствия, когда жертва совсем не сопротивляется. А те поселенцы, которых он убивал, когда устраивал засаду на пути в лагерь, были именно такими. Даже если успевали его заметить, цепенели от ужаса и безропотно подставляли слабые тела под его когти и зубы. Но в этот раз Кагуна знал, его жертва будет сопротивляться. Точнее говоря, их целых трое. Эти поселенцы, в отличие от других, обязательно постараются прийти друг другу на выручку. Кагуна не собирался выходить сразу против троих. Он, конечно, справился бы, но хотел растянуть удовольствие. Сегодня достаточно будет убить одного из них, того, который всегда остается на берегу и жгет огонь. Впрочем, сегодня дождь Кагуне в помощь. Его намокшую шкуру огонь подпалить не сможет. Кагуна принюхался и уловил запах костра. Он не боялся огня, но не любил запах дыма. Кагуна прислушался, стараясь расслышать треск ломаемого тростника. Двое из трех все светлое время проводят в воде и ломают тростник. Тростник, создавая этот треск. Кагуне не нравился звук ломаемого тростника, но сейчас его не слышно. Иногда те двое выходят на берег. В этом случае Кагуне придется подождать, когда они снова зайдут в воду. Сегодня их убивать он не хотел. Кагуна неторопливо приближался к стоянке, стараясь обходить неглубокие пока лужи. Еще немного, и она окажется в поле видимости. В нос ударил запах крови и требухи. Рыбной требухи. Кагун недовольно фыркнул. Эти запахи его сбивали. Особенно запах крови. Он затуманивал ему разум. Подойдя ближе, он понял, что требуха это не рыбная. Так пахнут распоротые внутренности аллигатора. И кровь тоже его. На мгновение Кагун ощутил ревнивое беспокойство. А что если аллигатор добрался до одной из его жертв раньше, но быстро успокоился? Тогда он учуял бы и запах человеческой крови тоже. Однако его не было. А значит, поселенцы одолели аллигатора. Кагуна был настолько уверен в себе, что не насторожился, а только обрадовался, потому что получил подтверждение. Его жертва обязательно будет сопротивляться. Он дошел до того места, откуда хорошо видно стоянку, и осторожно вытянул шею, выглянув из-за кустарника. Там был только тот, что всегда остается на суше. Тот, кто Кагуне и нужен. Кагуне следовало бы задуматься, почему он не видит и не слышит еще двоих, но на стоянке слишком сильно пахло кровью. Запах крови мешал ему думать. Запах крови заставлял его язык облизываться, а тело напряженно трепетать. Тот, кто ему нужен, как и всегда, был чем-то занят. Он повернулся к Кагуне беззащитной спиной. Это будет последней его глупостью из всех тех, что составляли череду его жалкой жизни. Кагуна бросил свое мускулистое, переполненное напряженной силой тело вперед, в три прыжка преодолев расстояние до своей жертвы. Последний прыжок был самым высоким. Кагуна собирался ударить когтями в тонкую беззащитную шею, но, как оказалось, жертва была к этому готова. Аким заранее обернулся на волка и приближение кугуара почуял заблаговременно. Он перебирал какие-то предметы только для вида, чтобы обмануть зверя, кажущейся беспечностью. Когда кугуар сорвался с места, он подхватил сплетенный из тростника щит, развернулся навстречу зверю и закрылся. Даже принятый на щит удар оказался сильным. Устоять нога Акиму не удалось. Он повалился на спину, придавленный немалой тушей кугуара. Почти без размаха, Аким ударил зверя топориком по лбу чуть выше глаз, как однажды уже бил ночного вора. Акимин удар достиг цели только частично. Рассечь шкуру на лбу ему удалось, но эта шкура оказалась не в пример прочнее человеческой. К тому же густая шерсть задерживала кровь и не давала заливать глаза. Получив отпор, кугуар оттолкнулся передними лапами от плетеного щита, под которым укрылся Аким, и отпрыгнул назад, рыкнул, показав огромные клыки, и мягко начал его обходить. Да, он самонадеянно поторопился, но повторять свои ошибки не собирался. Однако давать кугуару время на исправление ошибок не собирались его жертвы. Вася с Макаром уже выбегали из прибрежных зарослей с копьями наперевес. Первый выпад сделал Макар, заставив кугуара развернуться в свою сторону, а следом уже Вася всадил копье в открывшийся ему звериный бок. Копье вошло глубоко, но кугуар был очень силен. Ему хватило сил, превозмогая боль, отпрыгнуть еще раз и сорваться с копья. Эта рана была страшна. Кугуар бросился в спасительные джунгли, оставляя с собой обильный кровавый след. «Подыхать побежал», — убежденно выдал Макар и тут же начал брезгливо снимать с плеч и отбрасывать в сторону вонючие аллигаторовые потроха, которыми они с Васей обвешались, чтобы зверь их не почуял. «Рана очень глубокая», — согласился Вася, занимаясь тем же самым. «Думаю, легкое пробил. Не жилец наш Кагуна». Аким к тому времени поднялся с земли. Сначала осмотрел себя, а убедившись, что цел, начал осматривать свой щит. «Хорошо, что в три слоя сплел. Коготки у него будь здоров». После короткой схватки Аким был радостно возбужден. «Ну что, отцы-командиры, братцы-пехотинцы? Я так понимаю, культурную программу, положенную для сего тропического курорта, мы выполнили. Чьи в лесу шишки всем заинтересованным сторонам показали. Не пора ли нам, так сказать, и честь знать, дабы не злоупотреблять хозяйским гостеприимством? Три плоты, Акима!» Вася тепло улыбнулся. «Но ты прав. Надо уходить. Начинай грузить погрузить пожитки. Вот только так просто уйти им не дали. Когда они погрузили на плот мясо, запас тростника, даже пару камней, что служили им рабочей поверхностью, на тропе, что вела к их стоянке, показался Кабарра вместе со всеми своими помощниками. Приближались молча, собрано, держа оружие в руках. «Акима, давай на плот, живо!» – скомандовал Вася и начал отталкивать плот. Когда бригадир подошел к стоянке, они отошли от берега на десяток шагов, после чего Вася воткнул свой шест в воду и с линцой на него оперся. «Здравствуй, Кабарра», — сказал он. «Рановато ты сегодня. Мы еще меры наши не набрали». «А я так думаю, что в самый раз», — усмехнулся Кабарра, поигрывая в руке черным тесаком. «Тут ведь какое дело? Сам Оззи пожаловал на мой участок». «Да что ты говоришь?» — Вася изобразил удивление. «Из чего вдруг такая честь? Так ведь вот незадача какая», — улыбнулся Кабарра криво. Взгляд его был колючим. «Не говорит ничего наш Оззи. Умудрился он где-то боком на кол напороться. Ага, изо рта кровавая пена, сказать ничего не может. Жалость какая», — ахнул Вася и показушно зевнул. «Ага, а еще ему кто-то лоб рассек. Дай бог памяти, недавно одному поселенцу такую же рану несли. Не припоминаете?» «Нет, не помню», — Вася отрицательно помотал головой. «Ну а первую помощь вы нашему дорогому Оззи оказали?» «А как же? Оказали. Если перед этим Кабарра и пытался подражать Васе, разыгрывая шутника, то теперь заговорил привычно, надменно и злобно». «Хорошо оказали. Оззи не жалуется». Кабарра кивнул одному из своих помощников. Тот снял с плеча мешок, перевернул и потряс. Из мешка прямо в мутную лужу выпала и покатилась отрубленная голова Оззи. Дождь лил еще не сильно, но шел уже не переставая. Капли звонко застучали по оскаленному черепу, смывая свежую, еще не засохшую кровь. «А позволь полюбопытствовать». Вася тоже больше не улыбался. «Оззи не нагишом случайно к вам заявился?» «Ага», — подтвердил бригадир. «Пришел, в чем мать родила. Только ты, как я понимаю, этому не удивился», — догадался Вася. «Ты знал, что Кагуна — это обороченный Оззи?» «Знал, конечно». Бригадир самодовольно заухмылялся. «Я ведь в это поселение даже раньше Оззи попал». «Ага. Единственный из всех, кто попал сюда раньше Оззи, это я». Не иначе Кабарре давно хотелось выговориться. А раз уж на него снова напало слово «охотливость», препятствовать ей Вася не стал. «Я тогда уже месяц ломал проклятый тростник». «Ага. Скажу честно, со дня на день ждал своей смерти. Тогда с новой партией поселенцев и появился Оззи». Как и все остальные новички, в первый день Оззи не находил себе места и затравленно вертел головой по сторонам. Но Кабарра сразу разглядел беса в его жестком взгляде. Понял, что этот голодранец не такой, как все остальные, что способен на поступок. Поэтому, когда тот подошел, Кабарра не отвернулся и не отмолчался, как делал обычно. «Меня зовут Оззи», — заговорил он. «Кабарра. Как ты выживаешь в этих джунглях, Кабарра?» Кабарра на этот вопрос ничего не ответил. «А что тут отвечать? Каждый в этих джунглях как-то довыживает, но всегда плохо и недолго. Джунгли сжирают любого, и говорить тут не о чем. Я ведь не просто так спрашиваю. Я сам долго жил в таких джунглях». «Вот как?» «Да, я родился в джунглях и вырос в джунглях». «Ну тогда сам знаешь, как здесь выживать. Чего от меня надо?» — огрызнулся Кабарра. «Может, и знаю», — неопределенно ответил Оззи. «А скажи, Кабарра, кугуары сильно вам досаждают?» «Кугуары хуже всего», — честно ответил Кабарра. «От аллигатора можно сбежать. От кугуаров не убежишь. Даже на дереве не скроешься. А я ведь могу решить проблему с кугуарами. Раз и навсегда». Оззи смотрел на Кабарру с озорством, будто бы пошутил, но Кабарра имел очень плохое чутье на шутку. Распознать ее в словах другого у него почти никогда не получалось. «Как ты это сделаешь?» Кабарра не то чтобы верил этому новичку. Он ждал скорой смерти, ему было плевать на все, но этот человек сумел разжечь в нем любопытство. «Мне нужен нефрил», — ответил Оззи с усмешкой. «Не меньше пятнадцатика». Кабарра долго молчал, и Оззи решил уже, что тот не воспринял его всерьез. На самом деле Кабарра просто набирался решимости. «Если есть здесь у кого-то нефрил, то только у коменданта поселения». Кабарра прервал свой рассказ и замолчал. Вася, Аким, Макар и даже помощники Кабарры все молча стояли, ожидая продолжения. А бригадир, погрузившись в себя, вернулся воспоминаниями в прошлое, будто снова проживал тот день и опять мысленно набирался решимости на какой-то отчаянный поступок. «В ту же ночь», — Кабарра заговорил так, будто не прерывал рассказа, — «вдвоем с Оззи мы перебили охрану коменданта, а следом прикончили его самого. Оззи получил свой нефрил, и я впервые увидел, как он превращается в огромного кугуара. Он сдержал слово. Решил проблему с дикими кугуарами, если не считать, что раз в неделю он превращался в кагуну и убивал одного поселенца из моей бригады». «А почему именно из твоей?» — встрял с вопросом Аким. «Да кто его знает почему?» Кабарра пожал плечами. «Может, такое мне личное предупреждение, чтоб язык с зубами держал? А может, просто блажь? С головой-то у него не все в порядке». «Было». Кабарра скосился на валяющуюся в грязи отрубленную голову. «Ну а что ж ты подельнику голову-то отрезал?» — решил уточнить Вася. «Почему не помог?» «Почему, говоришь?» Кабарра вдруг оскалился злобно. «Кабы у меня была нефрила, хоть самая малость, может, и помог бы. Наложил бы заморозку. Он, глядишь, бы и выкарабкался. Только весь нефрил, что ему караванщики платили за тростник, он тратил на свои превращения. А такое заклятие силы требует ой как много. Монета больше двух раз не выносит. От перегрева в прах рассыпается. «Теперь понятно, почему?» «Теперь понятно», — сдержанно ответил Вася. «И что теперь? Ты будешь новым комендантом?» «А почему нет?» — бригадир воодушевился. «Я, парни, за вами следил. Вы все толково делаете. И орудие изготовили, и плот. Вы и остальных обучите. Люди не будут дохнуть, как мухи. Работать будут меньше, а пользы приносить больше. Я сделаю вас своими помощниками. Поможете мне поднять поселение». «Да, звучит неплохо», — протянул Вася и даже подсокал языком. «Как вам, парни?» «Действительно», — тут же отозвался Аким. «На смену Оззи Кровожадному придет Кабарра Милосердный. Еще как звучит». Макар промолчал, предпочтя не спускать глаз с обступающих их плот с тесаками на голову кабарровых помощников. «Но ты знаешь, Кабарра?» Вася прекратил валять дурака. Он тоже прекрасно видел, что плот окружают, и заговорил на чистоту. «Даже если бы я поверил твоим словам, от твоего предложения все равно бы отказался. Так что взвесь еще раз все шансы, прикинь, обдумай. Стоит ли рисковать? Разойдемся с миром, и больше ты нас не увидишь». «Не разойдемся». Кабарра понял, что ему не поверили, и прятать угрозу в голосе перестал. «Вы забыли, парни?» «Ага. Отсюда живым никто не уходит. А вы ловкие, сообразительные. Вдруг все-таки выберетесь? Дойдут слухи, что отсюда можно сбежать. Людишки сразу растеряют страх». «Ага». «Нет, парни, не разойдемся». «Ну, как скажешь». На мирный исход Вася не особо и рассчитывал. Он оттолкнул плот своим шестом и негромко сказал: «Бой». Плот сдвинулся, заскользив по воде, и толкнул двоих помощников. Стоя по колено в воде, отскочить они не успели. Им бы следовало попадать в воду, может, тогда и удалось бы уйти от копья. Но застигнутый врасплох разум первым делом включает образец, предписывающий удержать тело на ногах, и они невольно замахали руками, стараясь сохранить равновесие. В этот миг Макар с Акимом ударили их копьями. Глубокие колотые раны в живот, двое вышли из игры. Остальные трое надсмотрщиков кинулись к плоту, повторяя роковую ошибку убитого ранее аллигатора. Но аллигатор, хотя бы допотопная земноводная тварь, имеющая мозг размером с орех, ему простительно. А вот самонадеянность надсмотрщиков можно объяснить только одним. Привыкнув иметь дело с совершенно безоружными поселенцами, они уверили себя, что их тесаки — грозное оружие, тогда как на самом деле тесак даже не оружие, а орудие, которым хорошо как раз рубить тростник, а не воевать. Кроме прочего, задача надсмотрщиков осложнялась еще тем, что им нужно было запрыгнуть на пришедший во вращательное движение плот, хоть и с невысокой, но оградкой по борту. Ввиду этого Вася и сам не стал наносить колющего удара, стоя на шаткой поверхности. Слишком высока вероятность промахнуться, поэтому он ударил запрыгнувшего на плот надсмотрщика с размахом сверху вниз, как дубиной, и только после этого всадил в него копье. Макар другому подбил ноги, заставив потерять равновесие и растянуться на плоту. Аким добил его топором. Оставшийся попытался дать дёру и даже успел спрыгнуть с плота обратно в воду. Вася безо всякой жалости всадил ему в спину копье. Одеты были надсмотрщики в легкую холщовую одежду, и ему хватило сил пробить кожу, мышечную ткань и ребро тяжелым дриколием сомнительной заточки. Кабарра в воду не заходил, и потому сбежать ему почти удалось. Макар довольно удачно метнул топор. Не острием, правда, а только обухом тот влетел Кабарре в затылок. Бригадир упал как подкошенный. Когда к нему подбежали, он был в сознании. Успел повернуться на спину и пытался что-то говорить. Слушать его не стали. «Ну что, я полагаю, теперь уже точно не осталось заинтересованных сторон». Вася глянул на Акима, желающих поставить вопрос о принадлежности лесных шишек. «Я тоже очень надеюсь, что эти были последними». Аким устало улыбнулся. «Давай уже валить отсюда». Акима оставили у плота, наказав обыскать тела, а Вася с Макаром, захватив на всякий случай по острому тесаку, решили сходить на место работы кабарровой бригады и предупредить поселенцев. Далеко идти не пришлось. За последние дни бригада существенно сместилась вниз по течению. На месте Вася невольно их пересчитал. Работало всего 14 человек. И впрямь, как мухи мрут, подумал он. «Вася, смотри, вон тело!» Макар привлек его внимание. В кустах действительно валялось небрежно брошенное безглавое голое тело. Кабарра не стал даже пытаться скрыть убийство. Видать, считал, что власть в поселении уже у него в кармане. Макар подошел ближе. «Гляди, у него послужная дорожка еще не полностью стерлась». Вася тоже подошел и вместе с Макаром стал рассматривать левую руку. На запястье еще можно было различить скалящуюся голову кугуара, а дальше вверх по руке почти до плеча шли совершенно непривычные знаки. Отпечаток лапы, глаз, ухо, хвост и так далее. Части тела и органы, по всему видно все того же кугуара. «Любопытно», — протянул Макар. «Видать, долго он шел к этому превращению». «Да леший с ним», — отмахнулся Вася. «Одно, что в итоге мы его обманули кровью и потрохами. Кой толк с этих превращений, если они разум отбирают?» Вася вышел на берег и прокричал работникам, что Кабарра с его помощниками мертвы и дожидаться их не надо. Поселенцы повернули к нему голову, однако вопросов не воспоследовало. Здесь быстро обретают простую мудрость. Помолчишь, подольше проживешь. Тогда Вася крикнул им еще, что Оззи тоже умер, и Кагуна тоже. Напоследок он вытряхнул из карманов простые каменные орудия, скребок, зубило, какие-то каменные заготовки, и все это вывалил на берег. Макар сделал то же самое. Провожаемые молчаливыми взглядами, они вернулись к своей стоянке. Аким уже взял с покойников все, что, по его мнению, могло пригодиться, и теперь разбирал навес, освобождая длинные жерди, на которых он держался. «На середине реки наши копья шесты могут коротковато оказаться и до дна не достать», — пояснил он. «Не хотелось бы потерять управление плотом». Вася с Макаром помогли погрузить жерди и отчалили. День выдался тяжелым и насыщенным событиями, но настроение было приподнятое. Хотя их до этого в заперти не держали, отплытие наполняло их ощущением обретенной свободы. Они вывели плот на свободную от тростника чистую воду, но от самой середины реки старались держаться подальше. О ее глубине они еще не имели представления. А Аким верно подметил, потерять управление плотом было бы крайне нежелательно. Правда, далеко в этот день они не отошли. Отплыли, может, всего на несколько километров, когда река начала погружаться во тьму. Макар разглядел сквозь прибрежные заросли опустевший лагерь и предложил причалить. По всему видно, в нем тоже когда-то жили поселенцы. Пара бараков с провалившимися крышами, переставшая внушать страх вездесущая виселица, с нее теперь свисали лианы, а об одну из покосившихся опор приходил поточить когти какой-то зверь. «Скоро стемнеет», — сказал он, — «а тот лагерь явно давно заброшен. Искать нас в темноте точно не будут», — поддержал его Аким. «А в лагере, глядишь, чем мы поживимся». «Хорошо», — немного подумав, Вася согласился. «Оставшимся бригадирам нынче не до нас. Место коменданта поселения в связи с безвременной кончиной Оззи освободилось. А я так думаю, хлопотное это дело выбор нового коменданта». «Угу!» — Аким хмыкнул. «Мало сказать, хлопотное, кабы еще не кровопролитное». Они причаливали уже под проливным дождем. Им сразу приглянулось одно неплохо сохранившееся строение. Небольшое, но добротное, стоящее особняком на пригорке. Макар осторожно отворил довольно тяжелую дверь. Людей застать он там, само собой, не ожидал. Но мало ли, какой зверь себе мог берлогу устроить. Заглянул, убедился, что пусто, и зашел. «Тоже комендант здесь жил», — сообщил, насматриваясь. «Тут даже стол есть». «А что, крышу золотаем и сами здесь комендантами заделаемся». Аким подставил ладонь под звонкую струю, льющуюся через кровельную брешь. «А поселенцев где будем брать?» — с усмешкой спросил Вася. — Или самим работу прикажешь? Кабаре же людей привозили с речным караваном. А мы чем хуже? Аким загрезил и даже глаза закатил. — Тесаки да копья у нас имеются. Значит... «Кугуаров разгоним. Аллигаторов, значит, на мясо пустим. Поселенцев, значит, угомонись уже, комендант». Вася беззлобно пихнул его локтем. «Сейчас на пальму полезешь за листьями, чтоб было чем крышу заделывать». «Ага, сам про тот сокровищный остров на море нам чуть не песни пел», — сукаризный добавил Макар. «А теперь тебе уже и тут неплохо». Аким вздохнул и развел обреченно руками. «Дал, мол, бог друзей, даже помечтать не дадут». Однако за пальмовыми листьями отправился безропотно. Пока возились с крышей, окончательно стемнело, а внутри комендантского домика и вовсе глаз выколи. Чтобы хоть что-то видеть, парням пришлось оборачиваться на волков. Макар было достал сухую палочку и шнурок, собравшись вручную вытирать огонь, но Аким его остановил. С видом балаганного ловкача он достал из кармана копеечку. «Приврал наш кабара», — пояснил он. «Нефрильчик при нем все-таки имелся. Другое дело, копейкой заморозку не наложишь. Оззи она бы не спасла». «Какая поучительная вышла история про жадного Оззи», — усмехнулся Вася. «Поделился бы нефрилом с подельничком. Может, и жив остался». Они разожгли огонь прямо на земляном полу посреди комнаты, пустив на костер оставленную в доме мебель. Аким нашел лопнувшую глиняную чашку и залепил трещину глиной. В ней накипятили воды. Впервые за много недель этим вечером они пили кипяток и ели мясо. Акиму под это дело перед сном пришла идея налепить и обжечь несколько глиняных посудин. Сколько по морю ходить неизвестно, а значит и запас пресной воды понадобится. Как друзья сами себя не подгоняли, на следующий день они так и не отчалили. Сначала наращивали плот в длину и ширину, а еще добавили несколько слоев плетения в толщину. Как сказал Аким, для надежности. Затем на самом плоту соорудили навес, крытый пальмовыми листьями, заодно нарастив и укрепив борта. Дождь шел не переставая, решили, что плыть всю дорогу мокрыми до нитки неприемлемо. Под навесом Аким из глины соорудил что-то вроде очага, чтобы можно было развести огонь. Заодно слепил из той же глины и кое-как обжег пару ужасных громоздких поделок. Вася с Макаром покачали головами и пришли к заключению, чтобы согласиться с Акимом и называть их кувшинами, нужно иметь такое же буйное воображение, как у него самого. Провели еще одну ночь в том же домике, а на утро перед отплытием Аким заортачился. Заявил, что им еще нужен руль и пара весел. Оставаться здесь дальше Вася наотрез отказался. Но чтобы успокоить Акима, они свалили несколько молодых деревьев и загрузили на плот, решив, что точить весла можно и в пути. Наконец, забрались на плот и оттолкали шестами на свободную воду, где его подхватило и потихоньку понесло течение. «Ну все, братцы!» — Вася облегченно выдохнул. «Плывем!»